что пророка угнали не потому, я уже не говорю про ложных пророков, я говорю про тех, которых, вот здесь написано, и пилами перепиливаю, как Исаию, говорит история, Исаию это деревянной пилой перепилили за его пророчество. Почему? Они не воспринимались им. Народом, я имею в виду, им не Исаией, а народом не воспринимались. И потом там не только было поношение, там было и уже действие физического характера воздействия. Ты нам не нужен. Поэтому я обращаю особое внимание, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. И опять не убоявшись. Вера и страх, они воюют одно с другим. И опять верою не убоявшись. Если бы не было веры на то, что Бог силен его защитить, наверное, он не рискнул бы один противостать фараону с его войском, с его государственной машиной. Он же хорошо понимал, Моисей, против кого он восстает. Он был во дворце, он обучался, как и все фараоновы сыновья, военному искусству. Он знал все порядки, знал, что значит прогневать фараона. Он все это знал. И на что было надеяться не бояться фараона? Только в том случае это можно было сделать, когда иметь веру, что Бог сильнее фараона, сильнее всего его войска, сильнее всякой плоти и так далее. Иначе просто невозможно было решиться на такое. Но он решился, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Был тверд. Знаешь, что такое тверд? Значит, свойство особенное. Материал есть разный снаружи, но один твердый, а другой очень податливый. Так он был тверд. Человек не твердый, он не выдержит курса. Он может начать, но когда начнется сопротивление, а твердости нет, уверенности нет, доверия Богу нет, жертвенности нет, и он впоследствии сходит в сторону или отступает назад. У него не хватило твердости. А он, единственная причина, почему был твердым, видя невидимого, был тверд. И понимал, с кем он имеет дело. Верою совершил он Пасху, пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Я не буду повторяться, потому что я в некоторой мере, только немножко с другой стороны, повторяю то, что в прошлый раз говорил. Ну и Пасха правильно. Вы помните, я в прошлый раз говорил на прошлом разборе. Это надо было иметь веру. Вот пойдет ангел, губитель. И что делать? Как спрятаться надо? Ну, на пасхальную агнца заколоть и кровью помазать кошаки. А что это за оружие? Кто когда им пользовался? Надо где-то в подземелье. Помните, когда будете читать Исаию, вы найдете, как люди рассуждали. Люди будут прятаться в ущелье гор, помните? Закапываться будут в землю. И это правда. Никакой ветер не порвет провода, которые в землю закопаны. У вас будет электричество всегда, а вот то, которое здесь, запросто порвется. Вот закопаться в землю – это надежно. Вы знаете, во время войны окопы, брустверы ложили, правда? Потому что пуля глубоко в землю не проходит. Это земля. Это земля. Она имеет свойства определенные. И люди часто на это надеются. Но надо было что-то делать, закрываться, зашторить двери, под землю закапываться. А тут такой совет дает заколоть агнца пасхального и помазать кровью кошаки дверей и перекладину. Это единственное, нужно было надеяться, верить, что это будет так. Ну, вы помните, одно только условие было, добавление. Оно не по этой теме, но просто для нас сегодня будет полезно. Господь говорил, что вы это все сделаете через Моисея, но не выходите за двери, на улицу не выходите. Потому что если вы все сделаете, и заколите пасхальную агнца, и помажете кровью кошаки дверей перекладины, но выйдете на улицу, то что? То это вас не спасет. оставайтесь в своем доме под защитой крови пасхального агнца. Но если вы вышли из дома, то это бесполезно будет для вас. Поэтому мы сегодня говорим, исполняй Слово Господне, делай то, что Господь тебе советует, и будешь под защитой крови Христа. Если ты только начинаешь грешить, я недавно говорил на эту тему проповедь, я ее назвал «Мы под благодатью». Помните, я тоже об этом говорил. Очень часто люди говорят, мы под благодатью, но на самом деле они под грехом, а не под благодатью. Человек под благодатью никогда не будет идти вопреки Слову Божию. Благодать учит, как его исполнить. А если я уже благодать учит так, а я сделал так, то под чьей я властью нахожусь? Под властью греха. И так оно и было. Вот этот классический пример, я его очень часто повторяю, но он и на сегодняшний день подойдет, когда Петр уговаривал Иисуса Христа, будь милостив к себе, Господи. Если бы это было в сегодняшний день, скажите, он был под благодатью или под грехом? Под грехом. Потому что Господь сказал ему, отойди от меня кто? Сатана. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Поэтому для благодати всегда остается место. В одном случае, когда я согрешил, я всегда имею полное право попросить прощения у Господа. Господи, прости меня. Это всегда висит надо мной. Я этим всегда могу воспользоваться. А уже другое, я уже смотрю, я под благодатью или я под грехом. Если, допустим, человек 10 лет уже верующий, и тайно выпивает, чтобы никто не видел. Когда он пьет водку, он под благодатью или под грехом? Он под грехом. Он во власти греха находится. Да, он может вернуться назад, опять стать под благодать Божию. Но на это время, и в это время очень часто, когда уже мера беззакония исчерпана, в это время часто дьявол берет, входит. Входит тогда, когда человек делает грех. Он так просто не может войти. Вот почему написано, не давайте место кому? Не давайте. Значит, к кому это относится, не давайте? К нам? Там дальше перчень есть. Кто крал, вперед не кради. Помните, кто говорил лишнее, не говори. Кто злился, я уже от себя добавляю, перестань это делать, иначе ты даешь дьяволу проявляться через себя. Я не говорю, что все люди, которые зажиты, уже одержимые люди. Нет, я так не сказал. Но в это время они выполняют не волю Божию. Они выполняют не волю Божию, а волю того, кто их пленил, даже через мысли, даже через чувства определенные. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня могли понимать вот это. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 29 стих. Верою перешли не Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Вот тоже интересное место, о чем в прошлый раз говорили. Те люди и те люди. Для одних Черное море расступилось, и они глянули, идут, и они следом пошли. Но израильтяне шли по вере, а они дерзнули. Так что дерзость – это не вера. Есть дерзновение, а есть дерзость. Это не одно и то же. Вот смотрите, я еще раз читаю. Верою перешли не Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. У них не было веры, они не по вере пошли. Бог не говорил им гнаться. А вы знаете, что вера основана на Слове Божьем? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То им Бог не говорил гнаться. Но они решили повторить то, что делали израильтяне, у которых повеление было. И что эти перешли, а египтяне что? Потонули. Я помню, когда-то, может, кто-то вспомнит Марию Шчановскую, ее сестру, которая умерла. И, значит, когда она попала в больницу, заболела туберкулезом легких, ну и стали молиться там у себя, не в церкви. И Бог сказал, что это не к смерти, она выздоровеет. Молись, она выздоровеет. Когда она это услышала, она стала отпрашиваться домой. Она стала есть все, что только попало. Ну, раз Бог сказал, вера. Ну, и быстро вышла с больницы. Ну, а другие больные, которые лежали рядом с ней, говорят, о, смотрите, говорит, я уже не помню, как ее звали, эту брата-жену Павла. Рая. Говорит, он говорит, Рая Шчановская вас не слушала? Говорит, она ела, что хотела, домой ездила, и она выздоровела. А врач говорит так. Для того, чтобы было с вами так, то надо, чтобы вы были такие, как Рая. У вас так не получится. Чтобы так получилось, как у Раи, вы должны быть такие, как Рая. То есть она по вере, она взяла. А вы не можете так делать, как она по вере. У вас это не получится так. Вам надо подчиниться другим законам материальным, которые существуют в мире. Вот лечитесь так, как все люди. А это у вас не получится так, потому что вы не такие, как она. То есть у вас нет этой веры. И там было действительно дело веры, а не просто... Она сама поняла, что вот так ей будет лучше. Поэтому здесь вот я взял вот этот пример на 29 стих привел. «Верую перешли не Черное море, как по суше, на что покусившие египтяне потонули». Так и у нас сегодня. Один получает, а другой что? Думая, что будет так же, и не получает. Почему? Потому что в одного поверы, а в другого не поверы. В одного дерзновение, а в другого дерзость. А это две разные вещи, это не одно и то же. Поэтому для того, чтобы получать поверы, надо быть верующими. Не просто людьми. Потому что мы, с одной стороны, в некотором смысле слова, ничем не отличаемся от других людей, которые никогда не молились. Но у нас есть что-то отличительное внутри – вера. Все остальное вроде бы одинаковое. И головы на месте, и руки на месте, и как люди не отличаемся. А вот внутренний мир совсем другой. А потому и результат другой совершенно. У нас что-то получается, а у них не получается, потому что веры нету. Нету вот того основного, центрального, важного, чем можно брать от Господа благословение Его. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Ну, об этом я тоже говорил, я просто не буду останавливаться, просто напомню. Что-то выглядело очень странно, хотя вообще-то жители Иерихона, они понимали, что может быть что-то, потому что они закрылись. Вполне возможно, они закрылись, потому что думали, что будет оружие какое-то употреблено. Но несмотря на то, что они ходили, просто ходили, это было выглядело очень интересно и странно и так далее, но они двери не открывали. А уже что они думали? Может быть, и смеялись. Говорили, что эти евреи делают такие стены. Кажется, 6 колесниц может ехать в рядок по такой стене. Они ходят и вокруг, где они, и на что-то надеются еще. Но я думаю, если бы не Бог, может быть, у израильтян и было какое-то оружие. Какие-то, может быть, палки, мечи, луки, может, какие-то были. Но такие стены этим оружием не возьмешь. Это не оружие, это современное оружие, ракеты, ядерное оружие, атомное и так далее. Да, тут, наверное, эти стены не устояли бы, быстро их разбомбили бы. А в то время это была неприступная крепость. И, наверное, было странным. И им надо было верить, что вот будем ходить, и после стены рухнут. И они так и ходили. 6 дней обходили. Это не один день. Обойдут вокруг города, и стану, жду следующего дня. И опять пришел следующий день, встали, обошли вокруг города и опять ждут. И только на седьмой день обошли 7 раз. И когда они воскликнули, то Писание говорит, рухнули стены Иерихона. И они вошли в город, каждый со своего места, где были. Наверное, растянуты были вот так, когда шли.